Глава 17. Гром и молнии. Каждый раз, как вхожу в Артер после дня, проведенного в Реале, будто вырываюсь на свободу из клетки. Понимаю, что звучит глупо, но ощущения именно такие. И я в них не одинок. Сеть за последние месяцы заполонили сюжеты о повальной эпидемии эскапизма, особенно у молодежи. Психологи и футурологи бьют в набат. Что станет с человечеством через 10, 20, 50 лет развития Эйдоса? Уже сейчас полно тех, для кого виртуальная реальность как наркотик. Тратят последние деньги на покупку модема, бросают работу, живут впроголодь, распродают барахло из квартиры, лишь бы оплатить очередной сеанс. По мне так ничего нового. Сломать человеку жизнь проще простого. Достаточно, чтобы у него появилось то, чего он будет хотеть слишком сильно. Так сильно, что это желание будет затмевать все остальное. И не так уж важно, что конкретно это будет за страсть. Алкоголь, наркота, однорукие бандиты, виртуальные грезы. Зависимость есть зависимость. Появилась ли у меня зависимость от Артера? Еще бы! Даже, пожалуй, раньше, чем я смог попасть сюда. Но пока я особо не парюсь на этот счет. Да, игра занимает все мои мысли, но ведь это сейчас и моя работа. Будем считать, что совмещаю приятное с полезным. Хотя чего уж таить, время от времени тревожные мысли посещают. Особенно после недавнего разговора с отцом. Он все не мог успокоиться по поводу того, что я бросил университет. Сначала пробовал давить за счет того, что лишил финансовой поддержки. Но когда обнаружил, что я вполне обеспечиваю себя и сам, кажется, был обескуражен. В который раз убеждаюсь, что он никогда не воспринимал меня всерьез. А тут вдруг понял, что я совершеннолетний, самостоятельный, от него не завишу, так что и рычагов воздействия на меня у него не осталось. И разговор со мной ему пришлось выстраивать уже на равных. А это было нелегко. Даже не знаю, мы были настолько разными изначально, или же я с детства подсознательно стремился стать непохожим на него. Наверное, и то, и другое вместе взятое. Даже удивительно, как у тебя может быть мало общего с родным отцом. Вроде ведь против природы не попрешь. Гены, порода, все такое. Но надо отдать ему должное. Он смог довольно быстро наступить на горло своему самолюбию и пойти на диалог. Причем не телефонный, а приехал сам. Мы просидели около часа в ресторанчике неподалеку от моей квартиры. И это был, наверное, самый тягостный час в моей жизни. Хотя кое-что из того, что говорил отец, въелось в память. Знаешь, что меня обычно терзает больше всего? Не потерянное время, не потерянные деньги. Даже не близкие люди, которых потерял. Обиднее всего разочарование. Когда ты очень долго к чему-то стремишься, тратишь на это кучу сил, а потом, как уже все достигнуто, вдруг понимаешь, что все это зря. Что сама цель, к которой стремился, мусор. И что процесс ее достижения интересен был куда больше, чем результат. Есть куча вещей, в которых процесс важнее результата. Пожал я плечами. Все это чушь, отрезал он, раздраженно поведя плечами. Важен только результат. И когда ты это поймешь, это верный признак того, что ты начинаешь взрослеть. Весь вопрос в том, сколько времени ты успеешь просрать до этого момента. Я не считаю, что теряю время. Естественно. Еще бы ты так считал. Я и не пытаюсь тебя сейчас ни от чего отговаривать, знаю, что это бесполезно. Просто дам совет. Не делай ничего просто так, лишь бы сделать. Всегда ставь конкретную цель. И желательно конкретные сроки. Это поможет тебе не забывать, что ты делаешь и для чего. Вроде общие слова. Но в тот момент они мне пришлись весьма кстати. И были странным образом созвучны с тем, что обычно говорит Бао. Я, может, плохо знаю отца, и он тоже тайный адепт пути. В начале новой игровой сессии, оказавшись у Мингира, я решил не терять ни секунды. Пока под слышные только мне переливы мелодичной музыки тикал таймер медитации, я составил четкий план действий. За прошлую сессию я неплохо разведал участок пещер рядом с Мингиром. Пожалуй, самое время перенести его ниже, чтобы в дальнейшем не тратить время на беготню туда-сюда. я решил, что тупичок рядом со входами в крипты зеркального щита и орехалкового клыка подойдет в самый раз. Сильно сомневаюсь, что в него забредет кто-то посторонний. Но на всякий случай воткну менгир в самый дальний угол и замаскирую камнями. И станет он моей следующей опорной точкой для продвижения вглубь пещер. Однако, прежде чем двигаться дальше, надо бы разобраться с теми криптами, что уже попались мне на пути. Пока что выполнение классового квеста не мешает моей миссии для молчуна. Но если я не выполню испытания сейчас, то возвращаться за ними специально уже вряд ли получится. Так что надо использовать все возможности по максимуму. Первым делом я добрался до крипты железного кулака. Заглянув в нее, втайне надеясь, что на этот раз там что-то изменится. Бакхо ведь говорил, что в некоторых криптах можно использовать умения. Может быть, именно умения школы металла? Это было бы логично. Получаешь одни умения, с их помощью добываешь другие, и так пока не освоишь все. Но меня ждал облом. Я остался один на один с ледяной стеной. Орехалковый клык был бы идеальным способом пробить ее. Но, увы, заряды ЦИ здесь не работали. Что ж, обидно, но ожидаемо. Я спустился ниже, выбирая самый короткий и безопасный маршрут. Добрался до тупика и избавился, наконец, от менгира. Заодно в тайнике оставил и меховую одежду. Без брони было немного неуютно, зато не так жарко и двигаться легче. Чуть задержался перед входом в крипту зеркального щита. При одном воспоминании о нырянии в ледяную воду меня передернуло. Повторять заплыв пока не хотелось. Оставлю это на сладкое. У меня ведь еще один неохваченный участок, чуть выше в Аланских рудниках, рядом с входом в данж. Единственная загвоздка была в том, как пробраться в эту крипту, не собирая за собой целый паровоз троглов. Но тут я решил сыграть на любви уродцев к аланской технике. У себя в локации они наверняка уже подчистую выгребли все артефакты. Так что какие-нибудь внутренности голема-шахтера будут отличной приманкой. Первым делом я наведался в те места, где в прошлый раз пересекся с парочкой зверобоев. Посидел немного в засаде, прислушиваясь, нет ли посторонних. Но шахты жили своей обычной жизнью. Шумели где-то в глубинах цехов какие-то механизмы, шастали ползуны-скалопендры, время от времени, лязгая ржавыми конечностями, прохаживались големы. Двоих из них я и выбрал в качестве своих жертв. Заодно я опробовал на них новое умение. Чтобы бить орехалковым клыком, приходилось убирать посох в ячейку быстрого доступа. Но и метить голым кулаком в железное брюхо голема в первый раз было непривычно. Но результат превзошел все мои ожидания. Трехсекундная задержка перед ударом при сражении с големами не особо мешала. Эти ребята довольно медлительные. Пока первый из них ковылял ко мне, замахиваясь огромной киркой, заменявшей ему кисть правой руки, я готовился к контратаке. Ощущения были занятные. Вся рука моя от локтя до кулака будто онемела, на глазах удлиняясь и заостряясь. Еще мгновение, и вместо кулака у меня торчал раскаленный до красна четырехгранный клин. Сам удар получился коротким и мощным, будто поршень какой-нибудь сработал. Боли я не почувствовал, только отдало в локоть и в плечо от столкновения с твердой преградой, которая, впрочем, оказалась не такой уж и твердой. Клык пробил ее, будто консервную банку, глубоко войдя в туловище голема. Удар получился фатальным. Железный великан зашатался, внутри него что-то заискрило и затрещало. Я едва успел отскочить в сторону, прежде чем эта ржавая абразина рухнула навзничь. Со вторым пришлось немного повозиться, поскольку орехалковым клыком можно бить не чаще, чем через 30 секунд. Я тянул это время, бегая вокруг механического остолопа кругами, чтобы не особо отдаляться от места схватки. Едва кулдаун умения обнулился, я снова ударил клыком. На этот раз получилось менее эффектно. Голем дернулся, пытаясь уйти от удара, и раскаленный клин вошел ему не в грудину, а куда-то в район таза. Но этого оказалось достаточно, чтобы у него намертво заклинило нижние конечности, и он рухнул, неуклюже махая руками и пытаясь дотянуться до меня дребезжащим, как трактор, отбойным молотком. Добивать его пришлось посохом, так было быстрее. Да и шуму раненый производил столько, что удивительно, как к нему все остальные обитатели шахты не сбежались. так что я попытался утихомирить его как можно скорее. Поковырявшись во внутренностях големов, я отломал и выкрутил все, что только можно было отломать и выкрутить. Особое внимание уделил питающим элементам, которые системные подсказки окрестили эфирными батареями. Выглядели они как цилиндрические стержни из светящегося, будто фосфор материала. Насколько я заметил, на троглов эти штуки действовали как валерьянка на котов. Все эти трофеи, добравшись до локации троглов, я сложил на видном месте и даже добавил в эту кучу пару светящихся аланских кристаллов, найденных неподалеку. После этого осталось только немного пошуметь. Первая группка уродливых карликов паслась как раз неподалеку. Меня они заприметили быстро, и в бой бросились вереща и улюлюкая так, что эхо разносило их вопли по всем штрекам, возвращая отголоски с самых неожиданных сторон. Либо это были не отголоски, а ответные крики других троглов, услышавших переполох. Едва я заслышал топот приближающейся подмоги, я одним эффектным комбо стихии воды расправился со всей троицей зачинщиков, раскроив им черепа посохом так, что во все стороны полетели жирные багровые брызги. После этого, едва успев собрать ци, сразу же раздавил кристалл теней и ушел в инвиз, отступая подальше от места схватки. Произошедшее дальше меня удивило. Я, конечно, надеялся на подобный эффект, но не думал, что он окажется настолько сильным. Уродцы, кажется, вообще не обратили внимания на распластанные на камнях трупы сородичей, зато горка аланских запчастей вызвала у них настоящую истерику. Они бросились к сокровищам, на ходу отталкивая друг друга, и довольно быстро перепалка переросла в настоящее побоище. Еще немного, и полилась кровь. Горбатый карлик с жабьей безгубой мордой, которого более массивный товарищ легко отшвырнул от добычи, без зазрения совести пропорол тому брюхо кривым копьем. Правда, урвать свою долю так и не сумел, ибо получил по башке дубиной уже от другого собрата. Из штреков подбегали все новые троглы и, быстро ориентируясь в ситуации, тут же бросались в драку. Я же, пятясь, скрылся в одном из штреков, моля богов, чтобы меня не заметили. Подобным нехитрым отвлекающим маневром мне удалось выманить десятка три троглов. Их верещание и отзвуки бойни еще долго разносились по пещерам, повторяемые эхом. Я же торопливо искал путь к очередной крипте. Располагалась она где-то совсем рядом. Я чуял ее, даже не прибегая к медитации. Вход в нее обнаружился на островке посреди довольно обширного озерца полузастывшей лавы, просвечивающей багровым нутром сквозь потрескавшуюся корку. Лава эта была отличной защитой от самих троглов, да и для претендентов представляла серьезное препятствие. Для тех, у кого нет прокачанного прыжка лягушки. Крипта-громоотвода всплыла перед глазами системная подсказка. Бакхо, появившийся рядом с ней, напомнил мне Бао, тоже черная пантера, но с более узкой, вытянутой мордой и порванным левым ухом. «Что ждет меня за этой дверью?» – спросил его я. «Не лучше ли увидеть самому? Но зачем-то же кто-то из вас каждый раз появляется рядом с криптой? Зачем, если вы не хотите давать даже малейшие подсказки?» «Бакхо просто следят. А подсказки?» «Достаточно тех, что ты уже видишь». «Ясно», – буркнул я, хотя ни черта мне пока не было ясно. Какие подсказки я вижу, разве что название самих крипт. В отличие от встреченных до этого входов, этот располагался на горизонтальной поверхности, так что, когда каменные створки растворились, я невольно замешкался. Прыгать в образовавшуюся скважину было боязно, тем более, что из-за магического барьера я не мог толком разглядеть, что внизу. Я на всякий случай снова применил прыжок лягушки, чисто для того, чтобы иметь возможность замедлить падение с помощью зерна парящего сокола. Предосторожность оказалась не напрасной. Падать было довольно высоко, а внизу ожидала вовсе не мягкая травка, а металлические пластины. Я оказался на возвышении в самом центре огромной темной залы. Поначалу единственным пятном света было то, что падало прямо на меня из раскрытого надо мной люка. Но едва створки люка начали снова закрываться, как со всех сторон начали трещать короткие голубые вспышки. Зал был совершенно круглым, и напоминал бойцовскую арену, окруженную прутьями решетки. Прутья эти были толстенными и напоминали скорее фонарные столбы, расположенные в полуметре друг от друга. На их верхушках, разгораясь все ярче, искрились голубоватыми молниями решетчатые металлические шары размером с волейбольный мяч. Еще немного, и эти мячики начали перебрасываться между собой длиннющими дугами, гудя и потрескивая так, что все пространство зала завибрировало. Надо сказать, электричества как такового в Артаре нет, но есть магия молний, присущая некоторым монстрам, а также широко использующаяся в аланских механизмах. С электротехническим оборудованием из реального мира эти механизмы не имеют ничего общего, не видно ни аккумуляторов, ни катушек, ни проводов, замкнутых в цепи. Однако эти штуки работают и выпускают натуральные молнии. Мне как-то довелось испытать на своей шкуре местный аналог электрошока. Нарвался на моба-ящера, который бил током, будто электрический угорь. Это было похоже на ожог, заморозку и укол, вибрирующий шпагой одновременно. В общем, ощущение не из тех, что хочется повторить. Благо, вспышки боли от магии молнии мгновенны, длятся не больше секунды, и урон у них обычно небольшой, несмотря на всю внешнюю эффектность. Зато паралич секунд на 5 обеспечен даже при относительно слабом ударе. Именно поэтому такие заклинания используют в основном маги поддержки. Не столько ради урона, сколько ради контроля. Особенно хороши они против бронированных целей. Большинство металлов не защищает от молний, а наоборот, усиливают их эффект. За пределами огороженного столбами круга царила тьма, и вспышки молний на короткие мгновения выхватывали из нее фрагменты каких-то огромных скульптур, метра по 3-4 в высоту. Но вскоре меня перестало занимать то, что снаружи, ибо оказалось, что внутри круга я не один. Справа от меня в полу образовался квадратный проем, из которого на поднимающейся платформе выехала металлическая статуя Аланта. Ровно такого, какими их изображают на древних барельефах, в массивной, похожей на скафандр, броне с полусферическим шлемом, сросшимся с кирасой. Вот только это оказалось не статуя. Едва платформа с громким щелчком остановилась, сливаясь с остальным полом, металлический гигант двинулся в мою сторону, опуская копье с обоюдоострым наконечником, таким длинным, что оно скорее походило на насаженный на древко меч. Попадавшиеся мне до этого големы были изрядно побиты ржавчиной и в целом выглядели так, будто у них от резкого движения может отвалиться какая-нибудь конечность. Но этот двигался плавно и неотвратимо. Я попятился и потянулся к несуществующему посоху. «Да нахар вас всех раздери, как же вы меня достали!» Снова доступ к оружию перекрыт, заряды ЦИ тоже не работают. «И как прикажете драться с этим терминатором?» Против него разве что орехалковый клык бы и сработал. Но размышлять и жаловаться было некогда. Алант пошел в атаку. Широко замахнулся, и копье прогудело в воздухе параллельно полу. Я увернулся без особого труда. Пусть мне и недоступны приемы, но базовые-то характеристики при мне и немалые. Правда, меня здорово насторожила фраза Бао про то, что испытания здесь подстраиваются под игрока. Стало быть, чем сильнее я, тем сильнее будут и мои противники. Так что каждая крипта будет основательно проверять меня на прочность. Пока что я не мог понять, что от меня вообще требуется. Светящегося глифа, дающего новые умения, я пока не видел. Сражаться с големом голыми руками бессмысленно, и единственное, что я могу, это бегать от него. «Чего же вы от меня еще-то хотите, почтенные?» Будто отвечая на мой немой вопрос, пол прямо рядом со мной жахнула длинная молния, протянувшаяся от одного из искрящихся шаров на границе арены. Это подействовало на меня, как удар хлыста. Я отскочил в сторону с диким воплем, больше не от неожиданности, чем от боли, поскольку сам разряд меня не зацепил, лишь ногу ужалило несколько мелких искр. Я кинул взглядом гудящие и шипящие шары на вершинах столбов и понял, что следующих разрядов долго ждать не придется. Шары с разной скоростью накапливали заряды, становясь все ярче. Один из них вон светится, как прожектор, и дрожит, едва не срываясь с своего места. Сейчас явно шандарахнет. Точно! Молния длинной извилистой дугой протянулась через всю арену, ударив возвышение в ее центре. Далековато и от меня, и от моего противника. Похоже, молнии эти долбят совершенно рандомно. Или нет? Голем тем временем снова пошел в атаку, оттесняя меня все ближе к столбам, огораживающим арену. Расстояние между ними было таким, что вроде бы можно было протиснуться, но касаться их не очень-то хотелось, подозревая, что это спровоцирует разряд. Голубоватые сполохи молний время от времени пробегают не только между шарами, но и по самим столбам. В воздухе пахло чем-то сжженным, а от искрящихся электрических дуг стало совсем светло. Я в очередной раз прыгнул в сторону, уходя от удара копьем, перекатился по полу. Уже в прыжке разглядел яркую вспышку справа, новый разряд. Голем чуть помедлил и двинулся за мной, по странной зигзагообразной траектории. Чего это он? Плиты на полу. Квадратные, одни темнее, другие светлее, как шахматная доска. Только плитки не везде расположены в идеальном порядке. Есть много слипшихся, нарушающих шахматный узор. Я наклонился, ощупывая их. Те, что темнее, каменные, те, что светлее, металлические. И молнии, судя по отметинам, бьют только по железным. Может, даже по определенной системе, но я пока не сообразил, по какой. Очень уж отвлекает этот механический детина с копьем. Еще немного побегав по арене, инстинктивно вжимая голову в плечи при каждом разряде, я понял несколько вещей. Первое, увернуться от молнии, даже будь у меня активен хвост ящерицы, нереально. Единственный шанс – угадывать, когда и куда она ударит, и не стоять при этом на металлических плитах. Но плиты довольно небольшого размера, где-то метр на метр, так что даже если разряд придется в соседнюю, мало не покажется. К тому же иногда молнии перескакивают с одной клетки на другую, будто рикошетят. Я так понял, это происходит, когда рядом оказывается несколько металлических плит. Второе. Молнии бьют все чаще, уже с интервалом секунд в 5, так что испытание явно близится к своей кульминации. И метят они все-таки преимущественно в меня. Просто наводятся долго, а я быстро перемещаюсь. Третье. Задача голема, похоже, оттеснить меня как можно дальше от центра. Если я отступаю к границам арены, он неторопливо шагает следом, не давая мне оторваться от него дальше, чем на 3-4 шага. Но стоит мне начать двигаться к середине, начинает махать копьем гораздо активнее. Но что там в центре? Лезть туда сейчас совсем не хочется. Насколько я помнил из курса физики, молнии обычно бьют в самую высокую точку. К тому же вся эта платформа, возвышающаяся в середине арены, сплошь металлическая, там и безопасных островков-то нет. С другой стороны, местная магия молний – это не совсем электричество. К тому же голем-то выше меня на целый метр, но в него пока ни один разряд не угодил. Верзила как раз пошел в решительную атаку, махая копьем так, что мне с трудом удавалось увернуться. На то, чтобы следить, на какие плиты я наступаю, уже и вовсе не было времени. А зря. Следующий разряд ухнул в паре метров от меня, перескочил на соседнюю плиту и ударил прямо в меня. Я успел только охнуть, набрав воздуху для вопля, но боль оказалась не такой уж дикой. Светящие щупальцы молнии, не задержавшись на мне, перескочила дальше по цепочке, поскольку за мной находилась еще одна железная плита. Я был так ошарашен, что едва не пропустил выпад копья, отпрыгнул в сторону, разрывая дистанцию. Снова уставился в узор плит на полу. Это что же получается? Можно пропустить заряд сквозь себя без особого вреда? Это из-за того, что при каждом отскоке он теряет часть силы? Да нет. Вон в последний раз как шарахнуло, аж плита по диагонали треснула. Выходит, надо наоборот, стараться не оказаться в конечной точке этой цепи. Так что же там в центре арены? Я рванул мимо голема еще раньше, чем в голове окончательно сформировалась догадка. Времени у меня, судя по всему, оставалось немного. Я слишком долго провозился, бестолково бегая по арене, и молнии уже начали долбить одна за другой, с интервалом секунды в 3. Кажется, мой противник разозлился, если эти железные стуканы вообще могут злиться. Во всяком случае, с суставами он лязгал особенно громко, а удары его копья стали еще более размашистыми и менее точными. Он даже пару раз царапнул клинком плиты пола, высекая из них искры. Но двигался он по-прежнему куда медленнее меня, а у возвышения и вовсе замешкался. Следующий разряд, кажется, угодил прямо в меня. Я на секунду даже ослеп от вспышки. Зато расслышал резкий, как выстрел, удар и грохот. Проморгавшись, увидел, что голем рухнул на колени, и по поверхности его доспехов пробегают мелкие голубоватые молнии. «А, словила плеуху, банка консервная!» Я воспользовался короткой передышкой, чтобы оглядеться. Этот металлический островок в центре сплошь окружен полосой каменных плит. Но голем, упрямо следуя за мной, уже шагнул на него, за что и поплатился. Следующие 3 или 4 вспышки последовали одна за другой, почти без перерыва. Я зажмурился, стискивая кулаки. Молнии проходили сквозь меня, почти не причиняя мне вреда. Но все равно было страшновато, да и больно все-таки, особенно когда они начали бить чуть ли не непрерывно, а то и по 2-3 за раз. Закончилось все неожиданно. Похоже, каждый шар накапливал и выстреливал заряд по одному разу. Так что в итоге эти заряды попросту иссякли. А если бы я так и продолжал бегать от голема, то в итоге остался бы с ним один на один. Я открыл глаза, и первое, что увидел, это благосклонно ухмыляющегося Бакхо. Юный монах хотел подсказку. Вот она. Претендент должен понять, что иногда для того, чтобы победить, нужно принять удар на себя. А избегание прямой схватки, напротив, приведет лишь к поражению. Я лишь хмыкнул, покачав головой. «А раньше ты не мог мне этого сказать, почтенный? Такие подсказки ценны до, а не после испытания». «Впереди юного монаха ждет еще много крипт», — возразил Бакхо. «И теперь он знает, что каждая из них — это не просто испытание, это урок. А урок гораздо проще усвоить, когда понимаешь, чему именно тебя хотят научить». Он поклонился и растворился в воздухе. Я же остался рядом с распластавшимся на полу големом, от которого тянулись вверх тонкие темные струйки дыма. «Спасибо!» – запоздало произнес я в пустоту. «Пожалуй, я зря перечил ксилайскому духу. То, что он сказал, вполне можно считать за подсказку для прохождения остальных крипт. И подсказку очень полезную. Единственное, что меня сейчас озадачивало, так это то, что я по-прежнему не видел нигде глифа, который дал бы мне новое умение». Между тем, светящиеся шары на верхушках столбов остывали, и крипта постепенно погружалась во тьму. Но именно благодаря сумраку я разглядел свет, пробивающийся изнутри голема. Кераса его будто бы треснула пополам, чуть раскрывшись, будто жемчужная раковина. Я с трудом протиснул пальцы в образовавшуюся щель и потянул. Металлическая створка подалась и со скрипом откинулась в сторону. Стало понятно, что так и задумано. Спереди на керасе было 3 таких створки. 2 раскрывались в стороны, 1 вверх. Глиф оказался внутри и рассыпался, едва я коснулся его. Как и в прошлый раз, частички светящейся пыли осели у меня на руке, превращаясь в еще одну часть татуировки. Я, едва обратив внимание на всплывшее системное сообщение, сразу же полез во вкладку «Описание умений». Громоотвод. Защитное умение школы металла. Монах использует заряд чистой ци, чтобы некоторое время притягивать к себе все направленные стихийные заклинания, отводя часть урона в землю без ущерба для себя, а часть отражая обратно в противника. Уровень 1. Прогресс 0 к 50. Продолжительность 30 секунд. Радиус 12 метров. Нейтрализует урон 50%. Отражает урон 25%. Специфично. Хотя, если подразумевается, что монах школы металла сражается голыми кулаками, да еще и без брони, то ему явно нужна какая-то защита от магов. Едва я получил уведомление о получении нового умения, как часть столбов, окружавших арену, ушла вниз, скрываясь в полу и освобождая мне проход к запасному выходу из крипты. Что ж, и то верно. До верхнего люка я бы не допрыгнул, учитывая, что экипировка и скиллы по-прежнему недоступны. Но прежде чем уйти, я еще немного задержался рядом с раскуроченным аланским скафандром. То, что это именно скафандр, а не голем, теперь было очевидно. Видны были даже очертания ложемента для существа, которое должно было скрываться внутри и управлять этим огромным экзоскелетом. Самого существа внутри не было, но по форме ложемента выходило, что это был кто-то человекообразный, невысокого роста, не больше 1,5 метра. Пилот полностью умещался в головогруди скафандра, конечности же явно приводились в движение механизмами. Внутренности скафандра подсвечивались зеленым из-за обилия эфирных батарей. Их тут был изрядный запас, 3 раза больше, чем у големов-шахтеров. А еще рядом с изголовьем искрился, переливаясь, прозрачный шар размером с теннисный. Внутри него будто бы были заключены с 10 мелких живых молний, постоянно перескакивающих от одной стенки к другой. Выглядело красиво, просто завораживающе. И вынуть шар из крепления удалось голыми руками. Достаточно было разжать специальные клеммы. Камень грома. Подсказка не особо помогла. Похоже, мне не хватало интеллекта, чтобы система выдала мне более развернутое описание. Такое бывает, особенно для всяких магических штук и ингредиентов. Я на всякий случай прихватил камень. Спрошу потом у Дока или Стинга, вдруг ценная вещь. В обычных големах таких пока не попадалось. В крипте все сильнее темнело. Так что вскоре единственным светлым пятном остался выход из нее, маячащий справа от меня. Я потопал к нему и в конце преодолел магический барьер, такой же, как и на входе. Старался двигаться осторожно и тихо, учитывая, что понятия не имел, куда этот запасной выход меня выведет. Учитывая размеры крипты и то, что выход располагался 10 метров ниже входа, я могу оказаться вообще на другом уровне пещер. В лицо пахнуло жаром. Повертев головой, я понял, что сделал изрядный крюк и оказался рядом со входом в данж. Вон они, здоровенные ворота с 2 истуканами по бокам. А вон и мост, ведущий к ним через озеро лавы. Сам я внизу, на берегу этого озера, и чтобы выбраться, придется обойти его кругом по краешку, а потом забраться на мост. И все бы ничего, если бы прямо сейчас по этому мосту не вышагивал отряд людей в красных капюшонах.